Подпольное сборище. После вечернего развода на втором месяце войны меня отозвал в сторону провоторов. Мы шли по зоне, стараясь, чтобы никто не подслушал разговора. В это время мы жили с Провоторовым в разных бараках. «Нужна ваша помощь, Сережа», — сказал он. «У вас на работе комнатушка, где можно уединиться. Предоставьте ее на вечерок для важного совещания. Люди соберутся достойные». Я ужаснулся. «Подпольное собрание? Да вы в своем уме, голову оторвут, не узнают». «Собрание созывает Николай Демьяныч. Он не раз под носом у царских жандармов организовывал запрещенные встречи. В Охру провести не труднее, чем жандармерию. В Охру провести легко, органы не проведете. У них везде агентура. Среди нас доносчиков не найдется». Я волновался. Меня била дрожь при мысли о подпольном сборище в моей потенциометрической. Я видел стукачей, притаившихся под окнами у телеграфных столбов, в коридорах. Я слышал их змеиный шип. Они клокотали радостной злобой, сверкали красными глазками. Моя голова уже пошатывалась на плечах. Провоторов продолжал уговаривать. «Надо, Сережа, поймите, надо. Лагерь волнуется. Положение все более запутывается. Вот об этом мы и потолкуем». «Но почему вы не потолкуете поодиночке?» — взмолился я. «То есть не поодиночке, а парами. Собрались вдвоем, поспорили, потом другие два, потом еще два. Вы же знаете, Кардубайло оговаривает все новых людей». Провоторов сурово поглядел на меня. «Кардубайло — это лотерея. Никто не может предугадать, на кого падет его выбор. Больше мужества, Сережа. Не ожидал, что вы так раскиснете». В конце концов я согласился. Провоторов обещал предупредить меня за сутки, в какой вечер они соберутся. У него уже был план, нечто вроде военной диспозиции. На клочке земли, приткнувшемуся к отрогу Шмидт-Тихи, располагались, кроме нашего опытного металлургического цеха, еще мастерские геологического управления, зернохранилище и остатки автобазы, переведенные недавно в другое место. Сюда часто приходили работники строительных контор, горных предприятий и заводов. В назначенный день приглашенные достанут командировки в нашу производственную зону. И после работы незаметно соберутся в моей комнатке. На словах план выглядел великолепно, но в нем имелся один изъян. Я думал о нем со страхом. За 3 года моего пребывания на севере еще не было такого прекрасного лета, как в этот год. Солнце в полночь светило почти так же ярко, как и в полдень. Не заметить чужого человека, слоняющегося по зоне, мог разве что слепой. А зрение у стрелков проверяли, и очков они не носили. «Все будет в порядке», — повторил Провоторов. «В крайнем случае, сами вы уйдете домой с ранним разводом. Ваше присутствие не обязательно». В тот вечер я, вероятно, выглядел больным. Я сталкивался с людьми и столбами, а, возвращаясь из кухни, выплеснул полмиски супа. Я думал об этом непонятном собрании, недоумевал, зачем людям понадобилось рисковать новым сроком, если не жизнью. В своей сосредоточенности я вначале не заметил необыкновенного молчания, охватившего барак. Мои соседи ели тихо и торопливо, переговаривались шепотом, словно на похоронах. Потом я увидел, что с 2 нар недалеко от моих содраны матрасы и подушки. Здесь жили латыш Дацис, верзила и скандалист, наш химик и тишайший старичок Успенский, механик-проектировщик. Ко мне, ухмыляясь, подошел бородатый Колька Рокин, дневальный барака. «Куда они подевались?» — я кивнул на голые нары. «Перевели в другую зону?» «Точно в другую. В тюрьму. По личной просьбе Кардубайло. Хана теперь твоим приятелям». Ни вспыльчивый Дацис, с ним я часто ссорился, ни учтивый Успенский не были мне приятелями. Тем более я не мог признаться в дружбе с ними сейчас, когда их арестовали. Разозленный, я обругал Рокина. Он хохотал, глядя, как я взбираюсь к себе на второй этаж. Я лежал, уткнувшись глазами в потолок, и думал все о том же. Я понимал, что на тайном собрании не будут обсуждать план восстания против советской власти. Легче от этого мне не было. Всякое собрание, не созванное начальством, считалось антисоветским. 1 мая 1937 года заключенные в Бутырках запели «Интернационал». Одна камера за другой, этаж за этажом. Корпус за корпусом подхватывали грозный гимн. Сотни людей, выстроившись у нар, изливали душу. А начальник тюрьмы, знаменитый Попов с полуметровыми усами, метался по коридорам и вопил: «Прекратить контрреволюционную демонстрацию! В карцер засажу!» И стрелки на вышках, охранники у дверей корпусов щелкали затворами винтовок, грозя тем, кто осмелился в революционной стране славить международный революционный праздник. В моей голове этот случай не укладывался. Как я не ворочал его, он не лез. Пусть бы под арестом сидели и вправду враги советской власти. Надо было лишь радоваться, что они, наконец, разоружаются перед ней. Если бы в царской тюрьме в день тезоименитства императора революционеры запели хором «Боже, царя храни», их, наверное, радостно бы хлопали по плечам тюремные надзиратели. Так требовала политическая логика. Но моя эпоха не признавала логики. Вернее, она не признавала той, которую я понимал. Эпоха строилась по своим, особым, непостижимым для меня законам. Мне иногда казалось, что все окружающее напоминает производственное собрание обитателей сумасшедшего дома. Вопли, фанатическая страстность действий, никто никому не верит, а в целом самозабвенно рубят сук, на котором сидят. От людей, объявляющих контрреволюции и пение революционного гимна, всего можно ожидать. Такого же нелепого, разумеется. И еще я думал о Кардубайло. Я знал этого страшного человека. Год назад меня познакомил с ним мой друг Тимофей Кольцов. Тимоха привел Кардубайло в наш барак, чтобы объяснить, как обращаться с пирометрами. Кардубайло сидел на моей верхней наре. Я угощал его чаем. Это был широкоплечий человечище, спутанное речью и багровым лицом, на котором посверкивали хитрые недобрые глазки. Он работал на ремонтно-механическом заводе. И, слушая его, я удивлялся, как такому пройдохе достался диплом инженера. Кардубайло не понимал вещей, в которых разобрался бы восьмиклассник. А на выписанные мной формулы глядел, как баран на новые ворота. Я посочувствовал ему. На механическом заводе получили массу приборов. Гальванометры с термопарами, оптические и радиационные пирометры, потенциометры. Кардубайло должен был смонтировать, пустить в ход и поддерживать в рабочем состоянии все эти тонкие механизмы. С таким же успехом он мог бы докладывать на собрании Академии наук о последних открытиях в астрофизике. После нашей беседы он долго жал мне руку и, мешая украинские слова с русскими, заверял, что теперь ему с приборами ясно, как на ладони. Ладонь у него была шершава и груба, как колода, тупая и хитрая ладонь, наподобие его лица. И этот человек спустя 2 недели после начала войны объявил себя организатором повстанческой группы, готовившей свержение советской власти и переход на сторону немцев. Никакой группы, разумеется, не было и в помине. Ее вообразили себе работники органов, которым всюду мерещились заговоры. Вероятно, на них нажимало и начальство из Москвы, грозно допрашивавшее, как обезвреживаются антисоветские силы. По количеству раскрытых подпольных организаций судили о качестве работы следователей. Те лезли вон из кожи, раздувая в слона каждую муху, придумывая ее, чтобы потом раздуть, если она сама не попадалась. Кардубайло для них стал золотым самородком. Возможно, он и раньше трудился в должности стукача. С началом фашистского наступления он стал поговаривать, что хватит сидеть сложа руки, и многозначительно намекал, что кое-что делается, а еще больше предстоит сделать. Потом его арестовали, и в камере он засел за доносы. Он писал на всех, кого мог припомнить. На друзей и тех, которых знал лишь по фамилиям, на мужчин и женщин, на юношей и стариков. Писания его были до ужаса однообразны. Встретил, поговорил, завербовал в повстанческую организацию. На очных ставках Кардубайло, прихлебывая чай и закусывая печеньем, снисходительно говорил потрясенным членам своей мифической организации. «Ладно, туточки, як на духу. Памятаешь, мы с тобой коло кина зустрынулись? Ну, еще там в дверях толкались, а комендант за шиворот спеймав. И насчет советской власти балакали, чтоб ее до ногтя. Признавайся, друже, наше дело табак, одно залышилось — покаяться». Он не мог не знать, что ему, организатору, суждена первая пуля. Думаю, он не верил в нее куцым своим умишкам. Его убеждали, что честное признание и полное изъятие затаившихся врагов народа обеспечат ему благодарность. Он с охотой признавался во всем, что подсказывали, с увлечением оговаривал всех, кто взбредет на ум. А когда его вели на расстрел, он вырвался и с рыданием вопил на всю тюрьму: «Братцы! Меня обманули! Меня обманули, братцы!» Никто не вспоминал его добрым словом. Далеко не всякая собака заслуживает такой собачьей смерти, какую заслужил он. В тот вечер, когда мы беседовали с Провоторовым, Кардубайло был на вершине своей доносительской деятельности. Число арестованных приближалось к полусотне. Каждый день из бараков кто-нибудь пропадал. Тимофей и я со страхом ожидали, что он припомнит и нас. Во всяком случае, я провел с ним больше времени, чем многие из тех, кого он подвел под новый срок. Этого было достаточно для доноса. А Тимофей встречался с ним чуть ли не каждый день в течение целого месяца. Но Кардубайло до нас не добрался, и в его цепкой памяти имелись провалы. В те дни мы этого, конечно, знать не могли. Мои унылые размышления прервал Рокин. Он потянул меня за руку. «Сработаем партию в шахматы, Серега!» Я слез с нар. Рокин был человек занятный, профессиональный, с детства вор. Он тянулся к интеллигентам, почитывал книжки. В шахматы он великолепно играл быстрые партии, но уставал, если противник раздумывал. Находчивость, стремительная реакция на окружающее — профессиональные свойства хорошего вора. Рокин был ими щедро наделен. Мне достались черные. Верная примета проигрыша. С Рокиным я не всегда справлялся, играя и белыми. Энергично галопируя конем, он сказал, слегка посмеиваясь: «Испугался все-таки, что Дациса с Успенским прибрали. Трусы вы, 58-е». «Будешь трусом», — мрачно отозвался я. «Вашего брата берут за дело, а нас на ровном месте спотыкаемся. Надо, надо вам бояться. Сейчас плохо, а скоро хуже будет». Я посмотрел на него, недоумевая. Он понизил голос. Он любил делиться со мной парашами. «Чё шары выкатил? Военнообязанных вохровцев на днях отправляют на фронт, слышал? Остаются вольнонаемные, папаши. Что будет?» «Какая разница, вольнонаемные или военнообязанные?» «Тебе никакой. На вас прикрикнешь, вы руки по швам, слушаюсь. А нам разница. О себе не скажу, а найдутся ребята, которым воля дороже лагеря. Батальон старичков таким не помеха. Разнесут в клочья». Он засмеялся, радуясь, что напугал меня. «Тогда точно затрясетесь. Ребята пойдут гужеваться от пуза, а кому не понравится, нож в брюхо. Ни работы, ни комендантов. Анархия, мать порядка. Склады в разнос, вино на стол, а потом кто куда. Воля, она широкая. На все стороны». Я попытался спорить. «С материка пришлют войска. Прилетят самолеты. Он пренебрежительно махнул рукой. «Самолеты! Все максимки с вышек поснимали на фронт. Немец топает на Москву. Крепкая была держава. От одного хорошего удара поползла по швам, как вшивая телогрейка». Он снова взглянул на меня и забеспокоился, что наговорил лишку. Органы еще были всесильны в Норильске. «Мне безразлично, а у ребят волчья думка, понял? Ваш брат, все заявления, чтобы на фронт, а эти приглядываются, куда ветерок, ожидают своего времени, понял?» Я понимал одно. В час, когда в лагере начнут гужеваться от пуза, в стороне Николай не останется. А и захотел бы, друзья не дадут. Настроение мое вконец испортилось. Я продувал партию за партией. Рокин наслаждался своими выигрышами и моим смятением. В эту ночь я почти не спал. Во сне одолевали кошмары, наяву мысли похуже. На третий день Провоторов пришел ко мне в барак и, вызвав наружу, сказал: «Завтра будьте готовы, Сережа». Я с утра глядел в небо. Я подбегал к окну, выходил во двор. Я искал хотя бы следа тучки. Небо было пустынно и пламенно. Солнце неторопливо обходило горизонт. Тени удлинялись, но света меньше не становилось. Нельзя было выбрать худшего времени для запрещенного сборища, чем этот сияющий тихий вечер. Перед вечерним разводом я пошел в тундру. Я выбрался на бережок безымянного ручья, присел в кустах тальника. Меня со всех сторон охватило томное бабье лето, последнее тепло года. Солнце нежной рукой скользнуло по лицу. Ручей усыпляюще бормотал. Тальник шумел и качался. А в стороне две знакомые березки протягивали кривые лапы и тоже качались. Несильный ветер сбежал со шмиттихи, и все в леске ожило и заговорило. Мне показалось, что березки хотят подбежать ко мне и негодуют, что не могут выдрать ног из почвы. Я обнял, сколько мог захватить руками, нагретую за день землю. Прижался к ней грудью и лицом. Она была ласкова и податлива. Мне стало спокойно и легко, как и всегда бывало, когда удавалось посидеть наедине с землей и небом. Потом я услышал зов Тимофея. «Серега, ты где? Тебя ищут, Серега!» Я в ужасе кинулся к цеху. Тимофей стоял около уборной, застегивая брюки. «Кто меня ищет, Тимоха?» Он смотрел на меня с удивлением. «Как кто? Я и стрелочек. Пора домой». Я понял, что конспиратор из меня, как из хворостины оглобля. «Я не пойду, Тимоха. Передай стрелочку, что остаюсь до ночи. Срочное дело». Он кивнул. «Стихи писать? Когда-нибудь тебя за эти рифмы...» «Ладно, объясню, что дежуришь на экспериментальной печи». Я подождал, пока бригада наша не выстроилась около склада и не зашагала к дороге. Потом прошел к себе. В комнате сидело трое мужчин. Они встали при моем появлении. Я растерянно смотрел на них. «Нам нужен Провоторов», — сказал один. «Понимаю», — ответил я. И снова ощутил, что говорю глупость, отвечать надо совсем не так. «Провоторов скоро придет. Подождите». Они снова уселись. А я захлопотал у потенциометра. Эти незнакомые люди меня не занимали. Я хотел увидеть Николая Демьяныча, о котором упоминал Провоторов. Я слышал об этом человеке. Фамилия его начиналась на «Че». Не то «Чагец», не то «Чаговец», а может и вовсе «Чугуев». Сейчас уже не помню. Мне не раз его описывали. Низенький, немолодой, с усами, глаза пронзительные, как пики, неговорлив, нездоров, язва желудка. Я знал об этом Чигце или Чаговце или Чугуеве, что он вступил в партию еще до революции. Работал в Донбассе и в Ростове. И, как почти все старые большевики, свалился на нары в тюремную эпидемию конца 30-х годов. Мне хотелось расспросить его, не знал ли он моего отца. Участника одесской большевистской организации, высланного перед революцией в Ростов и там осевшего. Я не понимаю, почему у меня возникло желание поговорить с ним об отце. Отец не поладил с матерью, мы жили врозь. С 13 лет я сменил его фамилию на фамилию отчима. И вообще, на воле меня мало трогало, где он и что с ним. Родственные чувства были во мне не очень развиты. Зато в тюрьме я много размышлял о нем. Вероятно, это происходило потому, что я старался осмыслить закруживший меня водоворот. Понять, кто мы и кто наши обвинители. Как получилось, что нас, единых по взглядам, разделил непроходимый ров? Отец, когда я видел его в последний раз, это было в 25-м году, сказал мне: «Я таскался по царским тюрьмам и ссылкам для того, чтобы тебе, Сережа, были открыты широкие пути на все стороны, куда полюбится». Все мои жизненные пути исчерпывались теперь узенькой тюремной стежечкой. Я хотел разобраться, почему так получилось. Кто в этом виноват? Он или я? Пока я углублялся в невеселые мои мысли, комната наполнилась. Двери неслышно отворялись. Тихо, по одному и по двое входили незнакомые мне люди. Кивком здоровались, молча присаживались на табуретки, становились у стены. Потом вошел Провоторов с человеком в одежде не по сезону. Бушлате и шапке, в ватных брюках и сапогах. Незнакомец был невысок, он не доставал и до плеча Провоторова. И он был с усами на землистом лице, типичном лице язвенника. Я понял, что это и есть Чагец или Чугуев. Чагец окинул меня быстрым взглядом и отвернулся. Очевидно, ему говорили обо мне. «Можете быть свободны, Сережа», — сказал Провоторов. — Погуляйте на солнышке. Я умоляюще поглядел на него. Чагец снова повернулся ко мне. У него были стремительные глаза, он ударял ими, как пулей. Они вспыхнули на меня, я чуть не отшатнулся. Чагец сказал Провоторову: — Пусть остается. Охрана поставлена, как намечено, — ответил Провоторов. Чагец уселся на табурет. «Товарищи, времени в обрез. Дискуссий не разводить. Давай ты!» Он ткнул пальцем в Провоторова. Я заметил, что Чагец избегает называть собравшихся по фамилиям. Провоторов говорил минут 10, чеканными фразами, почти формулами. Он начал с дела Кардубайла. «Болваны из органов опять ищут врагов не там, где те таятся. Они состряпали очередную липу, чтобы показать усердие перед верховным начальством. Реальной обстановки они не знают, хотя всюду насажали сексотов. А она, эта реальная обстановка, грозна. Лагерь лишь с поверхности спокоен, внутри он кипит. Охрана, кто помоложе, уходит на фронт. Оружие вывозится туда же. В казармах одни винтовки. Бандиты готовят восстание. Оно начнется, когда закроется навигация. Активных зачинщиков сотни 3-4. Но к ним присоединятся шпана, кое-кто из бытовиков. 500 пожилых стрелков, несущих сейчас охрану лагеря из заводов, будут перерезаны в одну ночь. Органы ожидают та же участь. Предупреждать их об этом бесполезно, они опасаются лишь нас. От нашего поведения зависит многое. Нас немало, хоть мы и не так организованы, как блатные. Ты!» Чагец ткнул пальцем в одного из присутствующих. Тот прокашлялся и заговорил: «Начнется восстание, надо поддержать Вохру. Не допустить, чтобы власть захватили блатные. Подумайте, что произойдет. Остановится строительство, замрут заводы, опустеют шахты. Это будет злодейский удар в спину нашей отступающей армии. Никель. Это орудия, это танки, это снаряды. Он должен литься, наш никель. Он не имеет права иссякать. Дай мне!» — возбужденно потребовал еще один. Он обрушился на предыдущего. «Кого поддерживать? Какую Вохру? Вохровцы начнут стрелять в нас, поднимись, заваруха. Этот приказ расправиться прежде всего с нами. Им отдадут из комитета госбезопасности. Вот кого вы хотите поддерживать. Органы. Вы тревожитесь о людях, истребляющих честных сынов партии, пересажавших чуть ли не всю техническую интеллигенцию, уничтоживших перед самой войной почти все военные кадры. Это они виноваты, что наши армии сражаются у Ленинграда, а не у Кёнигсберга. Отступают к Москве, а не рвутся к Берлину. Они кричат нам в лицо «фашисты» и каждым своим поступком облегчают победу фашизма. Я и пальцем не шевельну, чтобы помешать одним бандитам разделаться с другими. Ты хочешь, чтобы остановились шахты и заводы? Прекратилось строительство? Спросил третий. Нет! Закричал второй. Не приписывайте мне диких мыслей. Заводы я буду отстаивать кулаком и ножом, зубами и ломом. Я не отдам их уголовникам. Вот мое предложение. С началом восстания занять все производственные объекты, выставить охрану из наших и продолжать работу, пока не прибудет помощь с материка. «Помощь с материка?» — переспросил первый. «Откуда взять эту помощь? Не из тех ли войск, которые теснят к Москве? И как перебросить эту помощь сюда? На самолетах, прикрывающих сейчас небо Ленинграда?» «Все», — сказал Чагец. «Положение обрисовано. Мнения высказаны. Разрешите мне». Он встал и прислонился к стене, чтобы лучше видеть собравшихся. У меня билось сердце, шумело в ушах. Голова моя раскалывалась от дикого противоречия. Втайне от советской власти шло подпольное собрание в ее защиту. Чагец заговорил в такой глубокой тишине, что было слышно, как поскрипывают табуретки под сидящими. Провоторов сказал, «От нашего поведения зависит многое. Не многое. Все. Нас 20 тысяч. Не меньше. 20 тысяч партийцев, советских интеллигентов, инженеров, рабочих, военных, колхозников. И неверно, что мы хуже организованы, чем блатные. Абсолютно неверно. Их объединяют низменные инстинкты нас, любовь к родине. У нас отобрали партийные билеты, но с нами осталась партийная совесть. Ее не изъять при обыске и не выдрать пыткой на допросе. Она отдается только с жизнью. Да, нам кричат, что мы фашисты. Пусть кричат. История нас рассудит. Пусть ведет тебя твоя совесть, а не протокол осудившего тебя общего собрания. Совесть покрепче протокола. Молятся не тем святым, которые в святцах, а тем, которые в сердцах». Он остановился, переводя дух. Тишина оставалась каменной. Чагец снова заговорил. «Нет, он не зовет спасать органы. Сами по себе эти люди нечистые карьеристы, жулики, лишенные чести. Но здесь, на нашем севере, они единственная организованная сила, готовящая помощь армии. Они ведут строительство, формируют новые батальоны и полки. О, я знаю, это очень непросто — помогать таким людям. К тому же с проклятием, отвергающим твою помощь. Но мы не их выручаем. Родину. Да, и мать бывает несправедлива. И она иногда понапрасну обижает своих детей. Но она мать. Всегда и всюду мать. И она попала в страшную беду. Это наша общая, жестокая и пристрастная мать. Как же мы оставим ее в беде? Ее повалил на землю враг. Неужели мы злорадно захохочем? Так тебе и надо, ты меня вчера посекла ремнем. Неужели же мы в 1000 раз большей несправедливостью ответим на ее несправедливость? Какой мерой подлости понадобится тогда измерить чудовищное наше поведение? Мне плевать, что думают обо мне. Я знаю, что сам о себе думаю. Знаю, каков я, вот что важно. Нет, говорю вам, нет. Ни на одну минуту не должны гаснуть наши печи. Пусть льется рекой никель. Без него не справятся наши военные заводы. И пусть ни один солдат не возвращается с фронта усмирять бандитов в тылу. Это наш долг перед Родиной. Ты! Он указал на человека, кричавшего, что не пойдет защищать чекистов. Ты командовал дивизией. Я не верю, что ты не примешь командование над нами. Провоторов гнал белогвардейские полки, цвет русской аристократии. И я не поверю, что он отступит перед кучкой подонков, воров и убийц. Не нам надо их страшиться, а им нас. Ибо мы внутренняя сила, а они пена. Дерьмо, выплывшее на поверхность. И пусть они не надеются, что мы трусливо отойдем в сторону. А если и вправду поднимутся, Варфоломеевскую ночь им. Варфоломеевскую ночь. Он не кричал, а говорил тихо и быстро. Но каждое его слово оглушало, как крик. Думаю, не я один сжимал похолодевшие руки. Ни у одного меня вибрировала каждая жилка. А когда он закончил, второй поспешно сказал. «Демьяныч, начнутся волнения, пойду впереди, не сомневайся. Не об этом спор», — оборвал Чагец. «Остался ли ты коммунистом, потеряв свою красную книжку? Вот о чем речь». Тот опустил голову. «Прости, не прав». Чагец снял шапку. Он был наполовину лыс, наполовину сед. Он вытирал платком вспотевшую голову, а собрание потихоньку расходилось. Потом ушли и они с Провоторовым. Когда в комнате никого не осталось, я запоздало вспомнил, что хотел поговорить с ним. Я вышел во двор. Солнце катилось вдоль горизонта. Красное сияние заливало горы и тундру. Я бродил в леске около цеха, садился и вскакивал. Я ворочал мысли, исполинские, как валуны. Да, конечно, ответа на те вопросы, которые я хотел ему задать, я не услышал. Он не объяснил мне мира, в загадках которого я запутался. Вряд ли и он сам знал ответы на все эти загадки. Но он знал, как держаться в этом страшном мире. Он не согнулся под грузом своих несчастий. Он был из тех, кто способен правильно действовать, даже не понимая всего до конца. Я возвратился в лагерь за полночь. Все спали. Рокин сидел у стола и почитывал растрепанную книжицу. Он отсыпался днем, когда мы уходили на работу. «Сработаем партийку», — предложил он. Я согласился. «Вечерком приходили за Находкиным», — сообщил он, расставляя шахматы. «Старается твой приятель Кордубайло». Я промолчал. «А днем два вагона с новобранцами ушли в Дудинку. Вчера еще три города сдали немцам. Скоро пойдет заваруха». Я поднял голову. «О какой заварухе ты говоришь?» «Ну вот еще о какой. Помнишь, недавно толковали?» Я с ожесточением напал ферзем на его короля. «Это меня не беспокоит», — сказал я. «Твои ребята храбры, когда их двое с ножами против одного безоружного. Трусы из трусов. Дай им как следует по морде. Мигом наделают штаны». Он поспешно увел короля. «С ума сошел, Серега? Это ты собираешься давать по морде?» «Мы!» — закричал я. «Мы! Нас 20 000. Мы передушим вас, как котят, мордой в навоз». «Да замолчи ты!» — говорил он, пугливо оглядываясь. «Распсиховался, как жеребец на ярмарке. Весь барак поднимешь». Он схватил меня за руку и заставил сесть на скамью. «Ну и ну! Как бы коменданты на крик не набежали!» Я стиснул зубы и сжал голову руками. Ожившие пешки и слоны прыгали перед глазами. Я сделал наугад какой-то ход. Рокин перешел от защиты к нападению. «И я так думаю, ничего не будет», — сказал он, готовя атаку на моего короля. «Поболтают и перестанут. Что до меня, то хочу на фронт. Сколько дней собираюсь накатать заявление? Народ сражается, а мы разве не люди? Тебе шах, Серега». От шаха я увернулся, но атаки не отразил. Через несколько ходов я сдал партию. Собирая фигуры, Рокин сказал. «О чем хочу тебя попросить? Напиши заявление посолиднее, а я перебелю. У меня статьи не такие уж тяжкие. Воровство, драки, людей не резал. Если таких на фронт не возьмут, так какого им еще хрена надо?» «Тащи бумагу», — сказал я.